Глава 26. «Иду, иду!» — раздался голос престарелой Мальвины, на удивление звонкий, так и перекликающийся с колокольчиками. «Поспешаю!» Как это часто бывает в теплых краях, дверь с улицы открылась прямо в небольшую гостиную, откуда разбегались три лестнички. Одна по центру вела на второй этаж, где сразу от площадки в обе стороны тянулась галерея, охватывая кольцом весь верх. Там из-за перил проглядывали плотно закрытые двери, кажется, даже местами затянутые паутиной. Вторая спускалась то ли в подвал, то ли в цокольный этаж. А третья возносила на небольшой пандус, установленный в эркере, где поблескивали зеркала, выглядывала спинка высокого кресла и тянула оттуда цветочными ароматами, разогретым металлом, неужели щипцами для завивки, и, кажется, рисовой пудрой, запах которой остался в памяти Варвары с далекого-далекого детства, когда прабабушка разрешала перебирать сокровища своего комода. Оттуда-то с боковой лестницы и спешила навстречу гостье циньора, оказавшаяся на удивление маленькой, по плечо Варваре в возрасте давно за 60, но еще очень даже бодрая. И когда она, улыбаясь энергично, по-дружески встряхнула посетительнице руку, здороваясь, это было превосходно крепкое рукопожатие, а зубы, мелькнувшие при улыбке, были хоть и желтоваты, но ясен пень свои, чересчур уж неровные для протезов. «Прошу, дорогая, прошу!» Хозяйка дома поманила за собой наверх. «Не передать, как же я рада, детка! Страсти Христовой, я так тебя ждала! Знаешь почему? Садись, садись, снимай шляпу, оставляй свое добро вон там, на столике, и располагайся!» Варя с удовольствием обустроилась в кресле на колесиках, глянула в зеркало, чрезвычайно напоминавшее мамин трильяж, разве что не на простом туалетном столике из древесно-стружечной полированной плиты, а в обрамлении бронзовых завитушек, и прыснула. Собственное отражение показалось ей от чего-то куда моложе оригинала, с забавной хитрой мордочкой, смахивающей то ли на гномию, то ли на эльфячью. Да и старушка-веселушка, профессиональным жестом растрепавшая Варину белокурую гриву, в раз омолодилась в отражающей поверхности, а в голубых ее сединах засверкали золотые блески. Что-то с этим зеркалом творилось не то, но творилось здорово. «Ты мой последний клиент», — гордо сообщила Мальвина и разулыбалась еще счастливее. «Видишь ли, дорогая, так, погоди, дай подумать. Длина ниже плеч, блонд натуральный. Ах, какая удача! Собственно, то, что есть, уже неплохо. Но ведь у тебя сейчас эпоха перемен, так? Не спорь, я чувствую, старую Джульетту не проведешь». Варе понравилось, как она выделила голосом «эпоха». «А когда такое случается, перемены сыплются, как из ведра, и главное — удержать их в добром русле. Вот тут-то все зависит только от тебя, от твоего настроения, дорогая. Ибо какие флюиды от тебя полетят в мир, тем он тебе и ответит. Порой для того, чтобы стать счастливой или погаснуть, нам, женщинам, достаточно глянуть в зеркало. Вот от того-то я держу здесь это чудо. Оно мне досталось от тетушки, а та, поговаривают, была расчудесная фея». Мальвина, то есть, оказывается, Джульетта, взъерошила Варины волосы и задумчиво уставилась на ее отражение. «Ах, как я люблю такие сочетания! Тебе идет быть и женственной, и задиристой, как подросток. Давай удивим твоего мужчину, покажем ему ту сущность, о которой он только догадывается. Вот будет для него сюрприз, согласна?» И чиркнула-щелкнула двумя пальцами, как ножницами, чуть ниже Вариного уха, показывая предполагаемую линию стрижки. «Коротко, под мальчика?» — уточнила та, загораясь идеей. «Под озорницу!» — захихикала старушка. «Как твое имя, дорогая?» «Варвара». «Барбара, значит?» «Прелестно, прелестно!» «Будешь озорница, Барб!» «Итак, раз!» Мелькнула невесть, откуда взявшееся золотистое шелковое покрывало, заматывая Варю до самой шеи. «Два!» Запшикала душистая вода, запахла фиалками, окутывая голову влажным ароматным паром. «Три!» Ножницы защелкали-замелькали столь стремительно, что показалось, руку Мальвины не две, а все четыре. Со сладко-жутким восторгом Варя вспомнила Эдди-ножницы и прикрыла глаза. Не от страха, а чтобы подготовить сюрприз для самой себя. Она не испытывала ни тени подозрения к бойкой старушке, увиденной первый раз в жизни. А в душе так и зависло стойкое ощущение правильности. Потом были ласковые дуновения теплого ветерка, хоть и без жужжания фена, прикосновения расчесок, подергивания, будто шутливые выщипывания перышек. Наконец, в лицо пахнуло сиреневой прохладой, свежестью мелиссы и отчего-то корицей с ванилью и ароматом свежего кофе. «Любуйся!» — торжественно провозгласила мастерица, сдергивая покрывало сваренных плеч. «Можно. Кстати, можешь называть меня просто Джули». Глянув на себя в зеркало, Варя вытаращила глаза. «Это...» Благоговейно прикоснулась к ёршику вместо челки, к нарочито растрепанным прядкам перышкам, еще трепетавшим, казалось, под теплым ветерком. «Неужели это я?» Из зеркала на нее смотрела задорная шкодница, крепкая, налитая силой и весельем, и готовая к самым необыкновенным проказам хоть сейчас. «Какие там 45? Студентка!» И просто красавица, но совершенно непривычная глазу. Такой она даже в юности себя не помнила. Но главное, когда она увидела свой новый облик, то по необыкновенной, захлестнувшей радости поняла, да ведь она такая и есть. В последнее время нечасто с ней случались взрывы безудержно веселого настроения, но с того момента, как села в чудесный поезд, уносящий в волшебную страну, так и не отпускали, и до сих пор не оставляло чувства, что она прежняя девчонка, попавшая, наконец, в мечту. Вот и сейчас, когда внутренние ощущения совпали с отражением, о, будто весь мир, вращающийся вокруг, вдруг замер и кивнул одобрительно. «Не дрейф, Варюха, все путем». «Ты!» — захихикала пожилая сеньора. Прищелкнула пальцами, и в руки ей подлетело еще одно зеркало, настольное. «В этом?» — она кивнула на старинное. «Ты видишь себя такой, какой чувствуешь. Ну и те, кто тебя любят, видят именно так. А вот тут, полюбуйся, какова ты для остальных. Тоже эффектно, дорогая. Не зря я всегда горжусь своей работой». «Лет 15 прочь, не меньше», — с восторгом прошептала Варвара. «О да, и я даже знаю, детка, как тебе будут завидовать, а главное, кто. Но это все после, после. А сейчас поторопись, кофе стынет». Для закрепления эффекта нужно непременно распить с мастером кофейник крепкого кофе с корицей. Помоги-ка мне. Вскочив, Варя подхватила с соседнего столика поднос с кофейником нежного фарфора, молочником и чашками, мимоходом подивившись, откуда он вообще здесь взялся. А потом вспомнила, что мир этот пропитан магией, и, наверное, так и должно быть, что рядом с подносом дожидается корзинка с эклерами и зефиром, которую подхватила сама Джули. Что для кофеепития они перешли не в гостиную, а через гостиную, по той самой лестнице, которая, как сперва казалось Варе, вела в подвал, а на самом деле просто наружу, на уровень ниже, выводя их на тот самый островок заброшенного кафе, что она видела нынче с высоты. И то, что один столик оказался покрыт белоснежной скатертью, а на нем в скромной вазочке цвела ветка миндаля, уже воспринялось как нечто само собой разумеющееся. Мальвина разлила по чашкам кофе, отхлебнула и в очередной раз с нескрываемым удовольствием оглядела клиентку. «Прекрасно! Отличный финал!» «Ой!» — спохватилась Варя. «А что это вы там говорили про то, что я последняя клиентка? Это не слишком печально?» «Нет, дорогая, это...» Джульетта прижмурилась, подбирая определение. «Пожалуй, возвышенно и долгожданно. Я рада, что последнюю каплю мастерства потратила на тебя. Это как прощальный тур для актрисы, звезды мировой сцены, которая хочет уйти в блеске славы и величия, чтобы ее запомнили сияющей, понимаешь? Будут еще короткие выступления на публике, благотворительные вечера, но и довольна с них, с этих зрителей. Теперь я могу позволить себе вытворять, что хочу, а, быть может, заняться еще чем-то новеньким». Она заговорщицки подмигнула. «Я читала, что на Земле есть такая штуковина, как парашютный спорт. Смекаешь?» Варвара поперхнулась кофе, откашлялась и глянула с нескрываемым уважением. «Я бы побоялась. Не высоты, с этим у меня все нормально, но вот шагнуть из самолета и подумать, а ну, как вдруг парашют не раскроется. Просто по закону подлости, именно у меня и не раскроется». «Вот!» — Джули с удовольствием ткнула в ее сторону сухим пальцем с наманикюренным коготком. «Ты такая же, как я!» «Не подумала, что старуха сбрендила на старости лет, не подняла насмех, а поняла. Ты-то мне и нужна». «М-м-м?» Варвара вопросительно приподняла брови. Рот у нее был забит восхитительнейшим пирожным, и она уже подумывала, как бы выпросить рецепт, и что не одни кулебяки могут прославить здесь ее имя. Хозяйка заботливо подлила ей кофе. «Запей. Когда-то все это стало моим», — она повела рукой вокруг. «Но случайно, случайно досталось в наследство от тетки. Какое-то время я повозилась в кафе и вроде бы собирала неплохую выручку. Я ведь все делаю неплохо, за что берусь. Но то, что я люблю, получается куда лучше, если не сказать великолепно. А простая едальня, разговоры с поставщиками, добыча рецептов, переманивание поваров от конкурентов показались вдруг таким скучным занятием, что я взяла и бросила. Тем более, что до этого уже лет 15 был у меня тут неподалеку прекрасный салончик красоты. Но и он приелся. Я оставила для себя малютку-парикмахерскую, так, знаешь, чтобы было чем заняться для души, и попросила у жизни паузу. Долгую или не слишком, это уж как получится. Но только она мне вдруг страшно понадобилась. В 75, знаешь ли, жизнь только начинается». Варвара вновь вытаращила глаза. Мальвина самодовольно усмехнулась. «Удивлена? Что-то мне, видать, от фейской крови перепало. Вот я и сохранилась хорошо. К тому же не сидится на месте, так и хочется иногда заняться чем-то новеньким. Есть у вас на земле подходящая поговорка для моего случая?» «Шило в заднице», — брякнула Варвара и фыркнула. «А как вы узнали?» «Что ты с земли, дорогуша, а простая здешняя туристка вряд ли что знает о прыжках с парашютом и о самолетах. «Значит, шило в заднице», — заливисто рассмеялась. «Похоже». С воды от канала потянуло прохладой, но приятной, долгожданной после знойного дня. «Итак, я решила отдохнуть, оглядеться, да просто какое-то время не делать ничего, чтобы понять, чего хочется. Желаний-то у меня много». Она опять захихикала. «Да вот с возможностями туговато. И не с денежными, не подумай. Года, знаешь ли, приносят иногда и неприятности, вроде всяких временных болячек. Мелочь, а надо считаться. А когда определилась, чего хочу, стала думать, куда одевать хозяйство. Я ведь, знаешь, как привыкла. Ежели начинаю с чистого листа, то оставляю за спиной все и окончательно, чтобы не увязнуть, чтобы не потащила назад. А вот дом бросать жалко». Она вдруг погрустнела. «Он ведь единственный, кто в этом мире помнит меня еще девчонкой. Я здесь у тетки до 7 лет жила». Встряхнула голубыми кудряшками. «Вот я и подумала, а подарю-ка его хорошему человеку. Джули не проведешь, у Джули глаз как у орла. Давеча она хорошо рассмотрела ту, кому ее дом понравился. Кто тут кружился днем, а? А сейчас глянула из окна. Опять ты. Глаза круглые от любопытства, как у дитя, которое так и ждет подарка. Вот тогда я и поняла, что это судьба. И под занавес мне остается лишь сотворить свою последнюю работу, апофеоз, так сказать». Откуда-то из-под стола она выудила толстую кожаную папку. «Так что, детка, если ты и впрямь пришла сюда за этой развалюхой, она твоя. Не сомневайся, еще 200 лет простоит». Варя молитвенно сложила руки. «Так не бывает, честное слово». Старушка подмигнула. «Еще как бывает, чувствуешь? Правильные флюиды уже разлетаются по всей Вселенной. Вот мир тебе и отвечает. А главное, у меня теперь как гора с плеч, больше ничто не держит. Я свободна, как птица. Ну что, берешь?» Как зачарованная Варвара потянула папку, раскрыла. Умение читать, вложенное адаптивным поездом, не подвело. Это была дарственная, в которой оставалось лишь вписать имя нового владельца дома и дату сделки, заверенная подписями и печатями двух нотариусов. «Ни один юрист не подкопается», — с гордостью заявила старушка. «Можешь связаться с любым консультантом или адвокатом, он тебе подтвердит, что все чисто. Если согласна, приложи ладонь вон к той синей печати, она активируется, запись пойдет в муниципальный реестр недвижимости, и дело сделано». Варвара подняла глаза. Увидела, словно наяву, сияние золотого самоварного бока, отражающееся в половицах деревянного настила, шустрых мальчишек-подавальщиков с корзинами сдобы, какое-то добродушное семейство, распивающее чай с булочками за соседним столом, кошку, трудящуюся рядом над блюдечком сметаны. И возложила ладонь на печать. На мгновение руку охватило туманом. И вот уже на гербовой глянцевой бумаге проступила в пустой строке готическая вязь. Солнцева Варвара Павловна. Место рождения — Земля. А сама печать налилась золотой краской. «Вот и все», — с удовлетворением пробормотала Мальвина и прикрыла глаза. «Я свободна!» «Спасибо!» — хотела было воскликнуть Варя, но пожилая сеньора, не открывая глаз, погрозила ей пальцем, мол, не порти торжественности момента, и она послушно затаилась. Хоть стоило большого труда не запеть во весь голос, не вскочить, не закружиться с раскинутыми словно крылья руками, не закричать «Эге-гей! Это все теперь мое! И весь этот мир тоже мой!» Вместо этого она зажмурилась и стала представлять, как вернется домой, рассортирует дела на работе, заранее подготовит, кому что передать, и уведомит директора об увольнении. В 3 дня ее, конечно, не рассчитают, не такая у нее должность, да и самой хочется уйти по-человечески, без хвостов, оставив после себя добрую память. Гитарный аккорд удачно вписался в ее мечты, не разрушив, а вернув в реальный мир, нежно, заманчиво. Струны брякнули совсем рядом, вслед за плеском «Весел?». Варя широко открыла глаза и чуть не свалилась со стула. К низенькому парапету причаливала самое что ни на есть настоящая гондола. Пестро одетый рулевой, отложив длинное весло, уже накидывал веревочную петлю на чугунный столбик, а знойный бородатый идальго, стоящий на носу с гитарой, как-то знакомо подмигнул Варваре и пробежался пальцами по струнам, заставив их зазвенеть томно и призывно. Улыбка идальго по ослепительности заменяла угасающее с закатом солнце. «Сеньоры желают серенаду?» 2 серенады!» — задорно отозвалась пожилая Мальвина и, склонившись заговорщицки, шепнула Варе. «Признавайся, это и есть твой мужчина!»